Глава 6. Уолли уже приготовился отправиться на корабль в одиночестве. Когтива Никси, взглянув на его заколку, тактично предложил снарядить эскорт, который возглавил его старый друг Фиендори, 6. Таким образом, Уолли промаршировал через узкие улочки и широкие площади в сопровождении Фиендори и полдюжины воинов за спиной. Уолли радовало новое открытие. Все сомнения растаяли. Благодаря амбициям Таны ему стала понятна видимая телепатия колдунов. Дерзкая девчонка. Она черпала содержание сутр и из него, и из Нанжи, и из своей матери, так что никто не знал, у кого она учится. Очевидно, Нанжи считал, что это Уолли подготовил ее на 4-ю. Желая сделать ему сюрприз. Он задумался, сколько же сутр знает Брота. Морские крысы не слишком утруждали себя зубрежкой. Чтение по губам было распространено у речного народа. Оно было полезно для общения при сильном ветре, когда невозможно было услышать голос. Колдуны развили его и применяли вместе с телескопом. Это был типичный метод колдунов. Немного технологии вкупе с ловкостью фокусников производили эффект магической силы. Видно, они знали о телескопе. И на Земле-то ему следовало бы появиться гораздо раньше, чем это случилось на самом деле. Кроме того, Уолли исчерпал загадку Бога. Он вернул меч в ложу, где тот был сделан, и соединил ход событий, соответствуя предназначению меча тем, что принял решение возглавить сбор. Теперь необходимы были действия. Баарии был нахальным мальчишкой. Киваникси выглядел вполне интеллигентным, хотя и питал еще некоторые подозрения. Его угораздило созвать сбор в плохое время года, накануне зимы. Он собрался выступать, не разузнав ничего о враге. Он совершенно не позаботился о финансовой стороне. Вера в богиню – это хорошо, но боги помогают тем, кто понимает, что делает. Сбор нуждался не только в превосходных знаниях Уолли о колдунах. Ему необходимы были определение целевых направлений, исследование затрат, критическое обследование подходных путей, определение структуры и иерархии подчинения, бюджетный прогноз. Битва при Ове показала Уолли, что колдуны были просто вооруженными гражданскими, терявшими головы при встрече с тактикой воинов. Однако просчеты Киваникси доказывали, что в стратегии более высокого ранга колдуны могут оказаться лучше воинов. Сутры по стратегии существовали, но никто ими не пользовался. Воины были редки в мире. Немногим воинам приходилось командовать дюжиной, или около того подчиненных, тогда как колдуны, похоже, привыкли разрабатывать тщательные планы на 15 лет. Теперь они начинали выходить из городов левого берега. Им придется либо удовлетвориться своими нынешними победами, либо переходить через реку. Колдуны умели писать и обладали летописями. Они были объединены в организацию и могли видеть дальше сегодняшних событий. Уолли Смит все еще не потерял способность думать тем же образом, хотя и превратился теперь в неграмотного. Он немного знал историю другого мира, более воинственного, чем этот. Его чувство стратегии и планирования было куда лучше, чем у других воинов. Они были варварами Железного века. Он же образованным, культурным и в определенных вещах более информированным технологом 20 века, который оказался в варварской оболочке Железного века. Сбору необходим был его образ мыслей, не меньше, чем его знания колдунов. Он должен был каким-то образом поставить себя во главе его. Каким? Ему нужно было предпринять что-то драматическое, и он не мог требовать от богов чуда. Но героям всегда сопутствует удача. Теперь он не знал, что ему следует сделать, и удача становилась жизненно необходимой. Воины с их естественным неприятием его были одной проблемой. Сам по себе Баарии другой. Бог намекнул, что существует еще один воин, не хуже Шамсу. Кто же, если не Баарии? Это было явным предостережением. Если встречаются два воина, равных по силе, и один из них имел достаточную практику, а другой нет, на чьей стороне окажется победа? Ладно. Ему нужна была практика, то есть соперник. Нанжи был недостаточно хорош. Но тут Уолли осознал, что рядом с ним вышагивает шестой, который иногда может побить самого Тиваникси. Костелян заставил себя долго ждать, отправившись на поиски Фейндори, оставив Уолли за прикрытой дверью. Это означало, что друг Фейндори был достаточно скор, чтобы уйти далеко за короткое время их беседы. Разве не так? Когда Уолли дошел в своих рассуждениях до этого места, они оказались уже на широкой, продуваемой ветром торговой площади, где река просвечивала через лес мачт и парусов. Сапфир стоял невдалеке, ниже по течению. Уолли показал Фейндори на него. Шестой был улыбчивым, приятным на вид парнем, не слишком высоким, но грациозным и сильным. Уолли начал беседу с того, что спросил, как и когда он пришел в Кассо. Он ответил, что команда свободных лорда Тиваникси пришла сюда из Кво, прослышав, что в Кассо есть ложе, и решив устроить продвижение одному-двум молодым. Они появились где-то через три дня после ухода Шансу, нашли четверых первых и двух вторых, пытавшихся навести порядок с весьма сомнительным успехом. «Они грабили дом за домом, милорд», — сказал Фейндори с ударением, правда не объясняя, кто такие эти они. «Мы прокатили несколько голов через эту улицу, вот здесь, милорд, и сразу все прекратилось». Ясно, что в глазах Фейндори лорд Тиваникси был идеальным воином, героем в лучших традициях, который очистил город и остался в нем дожидаться возвращения Шансу. Проходили недели, начали появляться слухи о поражении, более или менее справедливые, и Тиваникси стал костеляном вместо Шансу. Его люди не возражали. Любая обязанность перед богиней, принятая на себя их руководителем, была хороша. «Не знаю, говорил ли тебе костелян», — сказал Уолли, «но мне нужна некоторая практика. Я очень много времени провел на корабле». Широкая улыбка осветила лицо Фейндори. «Он сказал мне, что я должен предоставить себя в твое распоряжение, милорд, если я чем-нибудь смогу быть полезным твоей милости. Связной найдет меня, когда в этом будет необходимость». «Неплохо для Тиваникси. Он начинает учиться заглядывать вперед». Уолли выразил свою благодарность. «Тогда нам нужно широкое пространство», — сказал он, — «и уединение. Он очень высоко отзывался о твоем мастерстве. Поминал ли он тебе о моем мече?» «Да, милорд». Фейндори метнул взгляд на рукоятку. «Большая честь, но и большая ответственность, если я могу так сказать». Уолли подумал, что этот шестой рожден быть подчиненным, и что на Нобелевского лауреата по оригинальности мышления он, пожалуй, не потянет. Но его замечание звучало как тактический намек на то, что нужно держаться подальше от Баарии. Он уже собирался спросить, не знает ли он какого-нибудь закрытого двора, как их разговор был прерван каким-то разгоревшимся спором. Двое рабов попали в затруднительное положение на сходнях Сапфира. Между ними находился Паланкин. Раб на сходнях принял основной вес и готов был упасть. Передний раб оказался лицом к лицу с Тамияна, а в мире не существовало силы, способной заставить Тамияна впустить Паланкин на палубу. Раб со своей стороны выполнял приказ, и какой-то третий не мог служить для него преградой. Непреклонная сила столкнулась с неподдающимся объектом. Воин седьмого ранга, однако, думал иначе. Уолли приказал нижнему рабу отойти назад, и верхнему ничего не оставалось, как последовать за ним. Паланкин вернулся на причал, и рабы поставили его на землю. Уолли бодро помахал Тамияна, потом подошел к паланкину и отдернул занавеску. Как он и ожидал, внутри сидел Ханакура, без зуба улыбаясь. «Я так и подумал, что потрясающий землю голос принадлежит тебе, милорд», — хихикнул он. «Ты был в ложе». Это не было вопросом. Ханакура умел получать информацию от булыжников. «Ну и как, лорд Баарии?» «Боюсь, что слишком хорошо», — ответил Уолли. «А как лорд Кадиуинси?» «Совсем дряхал», — прошептал старик. «Но я помогу ему». После чего принял руку, чтобы выйти. Черные одежды безымянного были забыты. Жрец казался по-прежнему худеньким, плешивым и беззубым. Но 7 волнистых линий теперь оказались на его лбу. А небесно-голубые шелковые одежды придавали ему этакий респектабельный отпечаток святости. Лицо его было угрожающе серым, и выглядел он очень усталым, но чувствовал себя уверенно, и он мог повергнуть ниц воина любого ранга. Уолли отступил и, вынув 7-й меч, приветствовал равного. Ханакура ответил дребезжащим старческим голосом. Потом Уолли представил достопочтенного Фиендори, 6-го, весьма смущенного. Уолли давно уже доверял жрецу, поэтому он отвел Ханакуру и Фиендори в сторону от сходин, где уже собирались прохожие, поглазеть на 7-х. «Святейший!» — ввел он Ханакуру в курс дела. «Его честь и я как раз разговаривали о том, где бы найти уединение и просторное место для нескольких уроков фехтования. Комнаты, как ты понимаешь, не подходят». Ханакура глянул на него, явно находя удовольствие в ситуации. «Меня просили передать, что жрецы Касра будут более чем рады иметь возможность помочь любым образом ее ставленнику». «Вот так-то, Баарии!» «Ну, тогда мы готовы», — сказал Уолли Фиендори. «Сегодняшний день уже почти прошел. Встретимся в храме утром. Полагаю, мы могли бы подогнать сапфир туда». «Боюсь, что там слишком мелко, милорд, но вы могли бы встать на якорь неподалеку и подплывать к берегу на шлюпке. Госпожа Бротта уже и так раздражена ценами за стоянку». Уолли рассмеялся и согласился. Он отпустил свой эскорт и повел жреца к сходням.